Глава 4. Половое созревание. Об этом важно говорить с подростком. Половое созревание – один из основных признаков начала пубертата, с его мощными гормональными и физиологическими изменениями. На этом этапе особенно значима задача секс-просвета. Подача информации об анатомии половых органов, о репродуктивном здоровье и нездоровье, о контрацепции, о личных границах, а также связанной с юридической стороной сексуальных отношений. И для родителей, и для подростков важно, чтобы эта информация была проверена научно и достоверно. Секс-просвет в подростковом возрасте не просто разговоры про это. Он помогает подростку лучше понять себя, свое тело, а в дальнейшем и выстроить здоровые отношения с другими людьми. Разговор о сексе. Согласно исследованиям Behavioral and Social Sciences Research, BSSR, программы, направленные на секс-просвет, с обсуждением вопросов контрацепции, здоровых отношений и обоюдного согласия, существенно снижают показатель ранних беременностей. Подростку стоит знать о том, с какими изменениями тела он столкнется, что такое менструации и полюции, об эрекции и мастурбации, о возрасте сексуального согласия, о заболеваниях, передающихся половым путем, и способах контрацепции. Эти темы связаны с вопросами здоровья и безопасности, и именно поэтому так важны. Хотя темы полового воспитания нередко вызывают смущение и стыд как у подростков, так и у родителей, эти вопросы не удастся делегировать школе или другому специалисту. Закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, запрещает демонстрировать и описывать действия сексуального характера до достижения ребенком 16 лет. Эти вопросы хорошо обсуждать напрямую с подростком, если он готов к диалогу. Можно начать с того, что вы беспокоитесь и видите это своей родительской задачей. Это ведь честно, сказать как есть. И дети хорошо реагируют на искренность. Если чувствуете, что говорить открыто затруднительно, попробуйте приобрести книги на соответствующую тему. Их много, как для младших, так и для старших подростков. Только не стоит передавать такую книгу безмолвно. Скажите открыто. Есть множество тем, на которые мне кажется важным с тобой поговорить, но ощущение, что информация в книге будет более полной и достоверной. Я обсудил бы с тобой некоторые темы, если тебе будет комфортно. В эпоху цифровизации поисковый запрос «секс» путь к множеству порно-ссылок и абсолютной невозможности прояснить, что же такое этот секс. Разделить понятия «секс» и «порно», на мой взгляд, важно. Секс – про отношения между взрослыми, про степень доверия и эмоциональной и физической близости, тогда как порно – индустрия, цель которой – исключительно возбуждение взрослого человека. Гигиена. Работа апокринных потовых желез, повышенное потоотделение и активизация сальных желез влияют на то, что подростки начинают резко и совсем по-другому пахнуть. И вроде бы именно в этот период забота о чистоте тела так важна. Но как же часто родители жалуются на то, что дети избегают ежедневной гигиены или вовсе отказываются от нее? Каковы причины? Сама необходимость обнажения перед принятием душа может вызывать у подростка целую гамму чувств. Чувство неловкости, смущения, стыда, раздражения, тревоги, отвращения к собственному телу. Эти сильные эмоции могут возникать в связи с тем, что тело подростка быстро меняется, и к этим изменениям непросто адаптироваться. Это новое тело может восприниматься подростком как нечто отдельное от него самого. И если это новое тело не воспринимается как «я», то саботирование посещения ванной комнаты как возможность избежать столкновения с собственным нагим телом и этими сложными переживаниями. Эмоции могут усиливаться и внешними факторами, критикой взрослых, комментариями сверстников. Возможно, и обратная история. Подросток проводит в ванной гораздо больше времени, чем раньше. Ванная комната – место, в котором можно полностью расслабиться и иметь возможность исследовать свое тело. Поэтому так важно, чтобы у подростка была возможность запереться в ванной и не тревожиться о том, что в любой момент кто-то может нарушить это уединение. Чтобы лучше понять, почему это важно, предлагаю коснуться стадий психосексуального развития. Стадии психосексуального развития. Сексуальность не появляется вдруг, к началу подросткового возраста. Сексуальность с каждым из нас присутствует с момента рождения. Младенец знакомится с собственным телом, когда родитель делает ему массаж и носит на руках. Формируется первичное представление о телесных границах, физическом комфорте и дискомфорте. Интерес к своему телу, к своему полу и межполовым различиям ярче проявляется к 3 годам. У дошкольника часто пробуждается интерес к тому, как он появился и как устроено его тело и тела других. Хорошо, если к этому возрасту ребенок знает основы анатомии и как называются все части его тела, включая гениталии – пенис или вульва, мошонка или вагина, а еще о существовании чужих и собственных личных границ. В этот период важно познакомить ребенка с правилами, которые помогут ему лучше понимать и защищать собственные телесные границы. Если вы пропустили этот этап, никогда не поздно к нему вернуться. Например, руководствуясь аббревиатурой PANTS, от английского pants – нижнее белье. P – Pavets are Pavets. Интимные части тела принадлежат только тебе, а это означает невозможность осмотра половых органов или прикосновения к ним без разрешения. A – Always remember your body belongs to you. Всегда помни, что только ты можешь распоряжаться своим телом. N – No means no. Принуждение к телесным контактам недопустимо. Это грубое нарушение личных границ. T – Talk about secrets that upset you. Расскажу секреты, которые тебя расстраивают. Важно сказать ребенку, что не стоит держать в секрете то, из-за чего у него портится настроение. Если кто-то сделал что-то плохое и настаивает на том, чтобы сохранить секрет, об этом необходимо рассказать близким. S. Speak up. Someone can help. Расскажи, тебе помогут. Важно говорить о том, что наказание не последует. Наоборот, ребенка поддержат. В сексологии традиционно выделяют 3 стадии психосексуального развития. Платоническая – 9-11 лет. Эротическая – 12-14 лет. Сексуальная – 15-17 лет. Платоническая стадия. На этой стадии ребенок узнает, что означает быть настоящим мужчиной и настоящей женщиной. Это про ролевые модели и поиск ориентиров. Как себя вести, как выглядеть и какие качества считать важными. Могут активизироваться переживания о теле. Либо «я недостаточно худая, красивая, высокий, симпатичный», либо «я слишком худой, крупный, толстая, яркая». В желании поддержать ребенка мы можем спорить и не соглашаться. Но важны не столько слова в адрес подростка, сколько то, что именно транслирует родитель по отношению к собственному телу и внешности. Ребенок может затрудняться в восприятии этой двойственности. Как родитель подмечает его красоту, но одновременно с этим критикует собственную внешность или внешность других. Подростки особенно чувствительны к критическим комментариям других людей, особенно о своем теле и внешности. Банальное «как ты округлилась» может стать триггером, вследствие которого девочка ограничивает себя в еде, контролирует вес и объемы тела. И это возможный путь к развитию расстройства пищевого поведения. Зная об этой уязвимости, мы можем постараться избегать оценочных комментариев о теле и внешности подростка. Даже если нам кажется, что это комплимент, ребенок может воспринять это по-своему. На этой стадии подросток может пережить и первую влюбленность. 11-летняя Маша проводит много свободного времени с одноклассником Марком. У них схожие музыкальные вкусы, они играют в одну онлайн-игру, гостят друг у друга, часто гуляют. Им комфортно и весело друг с другом, и, возможно, пока они не испытывают романтических чувств. В этот момент родители могут начать подшучивать или оценивать выбор, что ранит подростков. Конечно, было бы хорошо обойтись без оценочных суждений. Даже если вам непонятен выбор ребенка, попробуйте для начала заметить свои чувства. Что происходит с вами, когда вы думаете об этом? Как вы сами со стороны переживаете эту влюбленность? Возможно, вы заметите беспокойство или тревогу о взрослении ребенка. Или вспомните собственный опыт и неосознанно подклеите его к тому, что происходит с вашим ребенком. Замечая, что происходит внутри вас самих, вы с меньшей вероятностью окажетесь в плену переживаний и сможете сохранить доверительный контакт с взрослеющим ребенком. В следующей главе мы уделим этому внимание. Осознать, прочувствовать, что вам могут нравиться разные люди, уже важный шаг. Отделять собственные переживания от переживаний ребенка и не заражать его ими – задача еще важнее. Конечно, всегда можно поинтересоваться напрямую, что его, ее привлекает в другом человеке, как он, она себя чувствует рядом с ним, что получает от этих отношений. Однако мы задаем эти вопросы, чтобы помочь подростку рефлексировать и задуматься о правильности собственного выбора, с которым, возможно, мы не согласны. В таком случае мы негласно транслируем: «Послушай, мне виднее, я знаю лучше», и, возможно, препятствуем сепарации. Или мы в действительности допускаем любые варианты ответов на эти вопросы. Конечно, чувства бывают не только взаимными, и в этом случае родитель может проявить эмпатию и сочувствие. В проживании опыта невзаимности подросток может приобрести важное – научиться принимать то, что вне зоны его контроля. И кажется, единственное, что может сделать родитель – просто быть рядом, помогая в осознании. Да, это было непросто, но я смогла пережить это. Я справился. А это ощущение внутреннего могущества, которое укрепляет уверенность и дает почувствовать собственную силу и внутренний стержень. Эротическая стадия. На этой стадии подросток активнее исследует свою сексуальность. Одно из знаковых проявлений – мастурбация, как часть исследования своего тела и чувственности. А потому стук в дверь и внимательное отношение к личным границам и потребностям ребенка помогут укрепить ваши отношения, а подростку – чувствовать себя спокойнее и увереннее. На этой стадии дети осознают свои чувства и желания, направленные на другого человека, и часто это сопровождается фантазиями или романтической близостью. Представим, что отношения Маши и Марка развиваются. Оба по-прежнему рады проводить время вместе. Маша замечает, что ей нравится касаться Марка и хочется держаться за руки. Она волнуется и радуется, думая о Марке. А вчера они впервые поцеловались. разобраться с чувствами бывает непросто и взрослым людям. Действительно ли мне хочется романтических отношений с этим человеком? Или я испытываю другие чувства, которые пока сложно назвать? Возможно, мне не хочется обидеть другого, и поэтому я предпочитаю сохранять эти отношения. Или пока не понимаю, как отказать. Конечно, здорово, если подросток умеет говорить «нет», ощущая дискомфорт. Давление в вопросе секса недопустимо. Нет, значит нет. Важно, чтобы взрослеющие мальчики и девочки знали, любые сомнения – это именно нет, а не молчание – знак согласия. На этом этапе важно поднять вопрос безопасности. Например, что делать, если оказалась с тем человеком или в той компании, где вдруг стало некомфортно или небезопасно? Предложите проговорить порядок действий в таких ситуациях. Например, договориться о кодовом слове в сообщении, которое подскажет, что нужна ваша помощь. Готовность к таким ситуациям подстрахует ребенка и укрепит его чувство безопасности. Сексуальная стадия. Переходя к сексуальной стадии, коснемся юридической стороны вопроса. Возраст сексуального согласия в России – 16 лет. Человек может законно вступать в сексуальные отношения. Закон защищает подростков младше 16 лет от возможной эксплуатации и злоупотреблений, даже если контакт произошел по взаимному согласию. Если совершеннолетний вступает в сексуальную связь с подростком младше 16 лет, это нарушение закона, независимо от наличия согласия. Это деяние может быть квалифицировано как развратные действия или половое обращение с лицом, не достигшим стадии соглашения. Статья 134 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ответственность за изнасилование наступает с 14 лет. Подросток может быть привлечен к уголовной ответственности, если совершит действие сексуального характера с другим человеком, независимо от возраста, без его согласия. Важно упомянуть и о груминге, ситуации, когда взрослый человек устанавливает доверительные отношения с подростком, цель которых – эксплуатация или вовлечение в сексуальные отношения. Взрослый старается быть доброжелательным, делает комплименты, подчеркивает уникальность и зрелость ребенка, выстраивает эмоционально близкие отношения, в которых может стараться помочь, поддержать. Такие отношения кажутся подростку чем-то очень привлекательным и желанным. Он чувствует себя особенным, ведь его выбрал взрослый человек. Изначально он может не подводить к сексуальным отношениям, если подросток младше 16-18 лет, и лишь позже предложить сексуальную близость. Важно говорить об этом с взрослеющими детьми во избежание романтизации или исключительности таких историй. Онлайн-груминг начинается с дружелюбных разговоров, в которых незнакомый человек делает ребенку комплименты или предлагает поддержку, а затем постепенно размывает границы, например, просит личные фото или шантажирует. Согласно данным регионального общественного центра интернет-технологий РОЦИТ, в 2017 году 48% российских подростков в возрасте от 14 до 17 лет столкнулись с онлайн-грумингом. А исследование Общероссийского народного фронта в 2022 году показало, что 13% школьников в России подвергались попыткам онлайн-груминга. Все это – хороший повод для доверительных разговоров с взрослеющими детьми. Как заметить манипуляции, отличить настойчивый интерес от здорового общения? И что делать, если оно беспокоит и тревожит? Знание, что можно обратиться за помощью, не боясь осуждения, подстраховывает подростка. Важно обсудить с подростками, что является согласием. Можно ли воспринимать молчание как согласие? Нет, значит нет. и даже полученное согласие может в любой момент превратиться в отказ. Как слышать и принимать отказ – важные для обсуждения с подростками темы, вне зависимости от пола. В кризисной службе психологической помощи мы с коллегами отвечали на множество вопросов из сферы сексуальных отношений. Нормально ли, что я большую часть свободного времени думаю о сексе? Как понять, что я готова к сексу? Как понять, что я влюблен, а не просто хочу секса? Я боюсь, что если откажу ему, наши отношения закончатся. Я смотрю порно и мастурбирую. Это вредно для моего здоровья. Она убеждала, что пьет таблетки, поэтому мы можем не предохраняться. Он говорил, что прерванный половой акт защитит от беременности, но у меня задержка уже несколько недель. И, казалось бы, сложно пожаловаться на недостаток информации, но, к сожалению, достоверное не всегда доступно. Вам только кажется, что они все давно знают. Многие подростки верят, что прерванный половой акт надежно защитит от нежелательной беременности. Или что ЗППП – страшилки из прошлого, и встретиться с чем-то подобным в реальной жизни не так легко. Важно информировать и говорить о реальной статистике. Конечно, этот разговор важен и для вас. Вы хотите быть уверены, что ребенок осведомлен. Как в любом разговоре, предлагаю обращать внимание на свое эмоциональное состояние. Как вы чувствуете себя, затрагивая неудобные темы? Охватывают ли вас тревога, раздражение, растерянность? В этом случае найдите возможность выдохнуть и признать, что эта тема пробуждает глубокие переживания. Возможно, оживает ваш собственный опыт, а может быть, убеждения, перенятые от близких людей. Предлагаю вам задержаться здесь и выписать все, что поднимается внутри от соприкосновения с этой темой. Во-первых, это снизит интенсивность эмоций, а во-вторых, возможно, перечитывая, вы увидите что-то под новым углом. Что бы это ни было, постарайтесь быть открытыми, говорите о своих эмоциях. Это задаст тон доверия и открытости в отношениях с взрослеющим ребенком.